Глава пятая. Дмитриева. В детстве меня учили читать чужие письма бесчестно, так что письма, отданные мне Кижом, я открывал с неприятным чувством. Пусть Крокко у меня открыт счет, а неведомая Софья, возможная виновница эпидемии, но въевшиеся принципы возражали изо всех сил. Такое, знаете ли, ощущение, будто заморский кактус целиком проглотил. Пришлось напомнить себе. Я пытаюсь спасти людей от магической заразы, а не удовлетворяю любопытство. После такого аргумента принципы замолчали, а я принялся за письма. Я просматривал листы по диагонали. Обычная история. Наивная девушка влюбилась в красавца-офицера и потеряла голову. Я сделал себе пометку. Рок военный, временно оставивший службу по семейным делам. Охи, вздохи, прогулки под луной, она его боготворила и все такое. Через какое-то время Рок соблазнил Софью, а затем быстро охладел к ней. Она начала заваливать его длинными посланиями. Сначала умоляющими, потом гневными, затем полными отчаяния. Софья разругалась с родителями и требовала от Рока, чтобы он спас ее девичью честь. Взывала к его совести, корила, что он воспользовался ее положением самым бессовестным образом и теперь скрывается. Его писем в стопке не было, но и так понятно, что он ей отвечал. Последнее письмо было даже не распечатанным. Рок уехал из Кудрина и не мог его прочитать. В нем, самым коротком из всех, она проклинала своего соблазнителя и обещала страшно отомстить. Теперь понятно, что двигало этой сударыней, когда она утащила шкатулку с инфекциями. Осталось разобраться, специально ли девица устроила эпидемию. Или по недомыслию. И самое главное, где искать эту глупую девчонку? Я перечитал последний листок еще раз с особым вниманием. Ага, есть зацепка. Оно было написано не так давно, и Софья упоминала, что остановилась в Касимовской гостинице рядом с Соборной площадью. Вполне реальный след, чтобы попытаться ее найти. Осталось только попасть в охваченный эпидемией город и пробиться через толпы ходячих. «Дмитрий Иванович», — окликнул я Кижа, — «скажи мне, пожалуйста». Он оторвался от своей любимой фляжки. «Слушаю, Константин Платонович. А чего это ты на ходячего мертвеца рычал? Там, на кордоне, под Меленками». Поручик несколько раз моргнул и поморщился. «Не знаю, Константин Платонович. Будто затмение нашло. Увидел это», — он выделил слово голосом, — «и накатило. Если бы вы меня не отослали, с голыми руками кинулся бы на труп». «Так не годится», — я покачал головой. «Если затмение повторится, поедешь обратно в Злобино». Киш вскинулся. «Я с вами не на прогулку поехал, Константин Платонович, а в качестве телохранителя». «Вот именно. И должен держать себя в руках, а не кидаться на переносчиков болезни. Если в Касимове тебя накроет подобным образом, ты будешь для меня угрозой, а не защитником». Недовольно фыркнув, Киш спрятал фляжку. «Я справлюсь». «А если справлюсь?» Киш напрягся. «Даю слово». «Хорошо. Тогда доброй ночи». Киш молча кивнул, встал и вышел из кареты. Утром обнаружилось, что мертвый поручик пропал. Никто не видел, куда он уехал, а Сумароков возмущался, что он забрал его коня. «Константин Платонович, это ваш человек», — принялся бухтеть археолог. «Вы должны...» «Василий Петрович, будьте добры, не делайте поспешных выводов. В крайнем случае лошадь я вам компенсирую». Старичок обиженно надулся, но ворчать перестал. «Выезжаем», — потребовал я. «Эпидемия ждать не будет, пока мы выясняем отношения». Через полчаса мы подъехали к Дмитриеву и остановились на околице. Над селом поднимались дымы пожарищ. Как обезумевшая птица, в чадном воздухе метался колокольный набат. «Зачищаем», — скомандовал я и подозвал седого майора. «Вы сможете меня прикрыть?» Он пожал плечами. «Не знаю, Константин Платонович. Вы же видели, пули ходячих не берут». «Стреляйте в голову, концентрируйте огонь на одной цели». Майор дернул себя за ус. «Не уверен, что это поможет, но попробуем». «Достаточно будет отвлечь мертвецов, чтобы я успел их упокоить поодиночке. И определите несколько человек охранять Василия Петровича». «Что?» — Сумароков возмутился. «Я иду с вами». «Василий Петрович, ваша магия на них не действует. Вы будете отвлекать меня и ничем не поможете. Пожалуйста, оставайтесь в карете, приглядите за нашим тылом». Археолог поджал губы. Вот же боевой старик, так и тянет его в самое пекло. «Выходим». Майор назначил четверых солдат охранять Сумарокова, а с остальными двинулся за мной. Не успели мы даже войти в село, как из крайнего дома показались двое ходячих. Одному кто-то успел отрубить руку, а другой щеголял вилами, торчащими из спины. «По правому! Целься в голову!» — выкрикнул майор. А я взялся за левого ходячего, взбодрив Анубиса. Швырнул в мертвеца эфирную стрелу, отчего тот вспыхнул белым пламенем и осел кучей тряпья. Следом прозвучал слитный выстрел ружей. Ходячий получил в лицо порцию свинца, остановился и слепо начал тыкаться в разные стороны. «Заряжай!» Второй залп не понадобился. Я упокоил мертвеца, прежде чем солдаты насыпали порох на полки. «Отлично!» — я кивнул майору. «Так и работаем!» Колдовской огонь пожрал трупы, и мы двинулись дальше. Миновали один дом, другой, третий. «Константин Платонович, вон там!» Я и сам уже видел. Из заснеженных кустов на нас полезла сразу куча ходячих. Подкараулили гады. Сколько до них? 3 шага, не больше. «Назад! Все назад! Не подходите к ним близко!» Прикрывая солдат, я швырнул в ходячих эфирной стрелой. Черт, маловат заряд оказался. Разделился на всех и только подпалил одежду. Мне тоже задерживаться было не с руки, и я рванул за майором с солдатами. Хорошо, что ходячие не могут бегать, а то бы схромкали меня за милую душу. «По первому! Целься!» Майор не терял времени. Он выстроил солдат в линию и только ждал, когда я уйду с линии прицела. «Огонь!» Грохнули выстрелы. Солдаты не отличались большой меткостью. Из 7 попали только 3, но и этого мертвецу хватило. Его голова взорвалась, он рухнул на землю и задергался всем телом. -1, однако. «На!» Эфирная стрела сорвалась с пальцев и ударила в ряды мертвецов. Я вложил туда не меньше силы, чем на самого первого возле меленок, и ожидал соответствующего эффекта. Ага, разбежался. Синяя аура заразы десятка ходячих слилась в единый щит и на равных встретила раскаленный эфир. Все, что смогла стрела, сжечь руку одного из мертвецов. Анубис недовольно зарычал и принялся качать эфир, готовясь к новой атаке. «Огонь!» — снова скомандовал майор. На этот раз выстрелы не достигли цели. Мертвецы покачивались, но шагали вперед. Пришлось нам снова менять позицию. Из соседнего дома выползла целая семья ходячих. Покачивающийся старик, 3 его сыновей и 2 снохи. Мертвые с пустыми глазами и почерневшими лицами. Они не стали атаковать нас по прямой, а поспешили к остальной толпе ходячих. «Да что это происходит? Не верю я, что трупы самостоятельно могут вот так организовываться. Не верю, и все тут. Огонь!» Еще один мертвец упал, а я, накопив столько эфира, что руке стало невыносимо горячо, ударил магией. «Ешки-матрешки! Всего один ходячий? Да что вообще происходит здесь?» Один мертвец сгорел дотла, а через минуту рухнули еще двое. Но остальная толпа продолжала переть буром, не замечая потерь. В груди завыл Анубис, переходя на ультразвук. Я вскинул руку, растопырил пальцы и заорал не своим голосом. Ослепительный поток ударил из ладони. Мой талант не стал готовиться и накачивать эфир, а просто открыл шлюзы и позволил силе течь водопадом. Столкнувшись с раскаленным лучом магии, синий свет, окружавший мертвецов, стал меркнуть. Он вздувался пузырями, шипел и мало-помалу испарялся. «Ну, давай, еще чуть-чуть!» Толпа ходячих дрогнула и медленно попятилась. «Да, так их! Дави, Анубис!» От накативших чувств я неожиданно завыл, запрокидывая голову. «Это еще что такое? Анубис на меня так дурно влияет!» Мертвецы тем временем отступали, сбившись в плотную кучу. А к ним по улице спешили на выручку другие ходячие. «Нет, здесь точно что-то нечисто. Их явно кто-то направляет. Огонь!» Увы, выстрелы пропали даром. Пули просто растворились в кипящем эфире на границе моей магии и синей ауры. Бумс, бумс! Выстрелы огнебоев прозвучали божественной музыкой. Два ходячих, разорванных пополам, рухнули на стылую землю. Кто стрелял? Кто этот замечательный человек, пришедший на помощь? Бумс, бумс! Я увидел их. В спину мертвецам стреляли двое всадников на механических конях. Бывший поручик и моя опричница-светлячок. Так вот куда киш пропал. Решил съездить за подмогой и подходящим для борьбы с ходячими оружием. Бумс, бумс! Количество мертвецов достигло критической точки. Синяя аура съежилась, пошла белесыми пятнами и начала рваться. А затем в один момент все ходячие вспыхнули. Секунда-другая, и на дороге только пепел и снег. «Константин Платонович!» Киш со светлячком подъехали ближе. «Простите, что не предупредил. Не хотел вас будить, а время поджимало. Записку в следующий раз оставь». Я потер соднящую ладонь. «Успел, значит, молодец. Двигаем дальше, пока живые еще есть». Колокольный набат зазвучал яростней, с какими-то истерическими нотками. Думаю, нас заметил звонарь и пытался позвать на помощь. «Разрешите, мы по соседней улице. Постараемся зайти им в тыл». Я махнул рукой, и киш со светлячком умчались в переулок. А мы с майором повели солдат вперед. Больше неожиданностей не случилось. Ходячие не сбивались в кучи, и я легко уничтожал их эфирными стрелами. Солдаты наловчились стрелять мертвецам по ногам, не давая им и шанса приблизиться. А киш с напарницей находил и отстреливал одиночек на флангах. Через полчаса мы закончили зачистку села и вышли к церкви. Оставшиеся в живых действительно заперлись там. Удивительно, но мертвецы даже не пытались приблизиться к ней, обходя по широкой дуге. Правда, святой воды они не боялись. Дьячок облил одного ходячего, но тот лишь покрылся ледяной коркой. Едва я закончил проверять село ловчей сетью, как к церкви подъехала моя карета, и оттуда выскочил Сумароков. «Ну вы даете, Константин Платонович, поразительно! Грохот стоял такой, будто настоящая баталия с пушками была. Поразительно! А я ничего не видел». «Увидите еще. Василий Петрович, нам надо поговорить». Мы забрались с ним в карету, и я рассказал о странном поведении ходячих. С каждым моим словом Сумароков становился все мрачнее и мрачнее. «Плохо дело, Константин Платонович». «Вы знаете, что происходит?» Археолог поморщился. «Тот маг — источник заразы. Не просто ее распространяет, а как-то управляет мертвыми. Я читал о таком случае, только не у нас, а в Европе. Слышали о восстании босоногих во Франции? При кардинале Ришелье случилось. Догадайтесь, почему бунтующих звали босоногими?» Я помотал головой. В Париже меня занимали совсем другие истории. «У турок, говорят, эдиринский инцидент не без синей оспы случился». Сумароков тяжело вздохнул. «Если сейчас происходит что-то подобное, наших сил будет недостаточно. Тем более мы не знаем, кого искать». «Справимся, Василий Петрович. Обязательно справимся. У меня есть подозрение, кто виновник этого безобразия». Археолог уставился на меня с любопытством, но я не стал развивать тему. «Пора двигаться дальше. Чем быстрее доберемся до Касимова, тем лучше». Но быстро не получилось. На дороге к городу нам пришлось зачистить село Подлипки. Долго, нудно, несколько раз прощупывая дома ловчей сетью. Живых, кстати, набралось больше половины жителей. Там же мы и заночевали, адски устав бегать за мертвецами. А на следующий день, едва рассвело, рванули к Касимову. Пришло время показать противнику, чего стоит настоящий некромант.